Глава 11. Что за страшную тайну скрывает этот мужчина? Какое лютое зло произошло с ним и сделало его настолько жутким и диким, захватило всецело и наполнило густым, липким мраком? Мне казалось, эта тайна спрятана здесь, за гладкой мраморной женщиной, внутри нее. Он похоронил свою боль и приходит молиться ей так, чтобы никто не видел. И меня он тоже закопает прямо здесь, если не произойдет чудо. Но в чудеса я уже давно не верила. Хан закончил копать и ловко выпрыгнул из глубокой ямы. Воткнул лопату в землю, смахнул пот со лба тыльной стороной ладони, потом подошел ко мне тяжелой поступью, остановился рядом и посмотрел мне в глаза. Ульяна Соболева, жена хана. Я не умел любить. Когда-то у меня отняли такую привилегию, отняли вообще возможность что-то чувствовать. Единственное, кто отдавал мне свою любовь, время, это моя тетя Самида. Она выходила меня, когда я остался в живых после того, как солдаты закопали меня в песок и оставили умирать от жажды и голода мучительной и долгой смертью. «Ты сдохнешь так же, как ваши убивают наших солдат! Ты сдохнешь не от потери крови!» Не от ран, а мучительно и жутко от ужасных болей в желудке и в горле. И чтоб тебе было веселее подыхать, я оставлю это здесь. Мой палач поставил перед моим носом стакан воды и положил на тарелку кусок мяса и хлеба. Ты будешь все это видеть. Ты будешь чувствовать аромат еды, но она испортится на твоих глазах. Ее сожрут насекомые, а воду выпьют птицы, а ты так и сдохнешь от голода. Больше никто не пытался защитить мусульманского мальчика. Они уходили из сожженной деревни. Им больше нечего было здесь делать. Свою миссию они выполнили, превратили поселение в пепел, в город-призрак. Но я не умер. Наоборот, я очень хотел выжить. Невероятно хотел выжить и найти эту мразь, отомстить, сожрать его живьем и обглодать его кости, пока он будет еще живым. Да, на моих глазах воду опрокинули птицы. Они же сожрали еду. Я мог только смотреть и сходить с ума от голода и жажды. А потом... Потом я понял, что на меня началась охота. Ворон со сломанным крылом, с длинным клювом и черными лапами. Он ходит вокруг и ждет. Прикидывает, насколько я опасен для него и может ли он напасть на меня. Я же прикидываю, что будет, если подпустить его близко, позволить сесть на свое лицо и впиться в него зубами. Кто из нас победит? Много часов я притворялся мертвым. Старался не дышать и не шевелиться. Птица ходила вокруг меня и не решалась подойти. Потом села мне на голову, трогала мои волосы, клевала в лицо. Я позволил ей спуститься и усесться на мою скулу, так как голова была запрокинута назад, и когда ворон сел возле моего рта, я вцепился в него зубами со всех сил. Я оказался хитрее, проворнее, и я победил. Я жрал его мясо вместе с перьями. Я пил его кровь и не выпускал из челюсти, пока не осушил досуха. В ответ он мне чуть не выклевал глаз. Благодаря ворону я продержался еще несколько суток. Меня нашел старик-пастух. Он откопал и вытащил мое истощенное тело. Потом отвез к тете Самиде, и та выхаживала меня очень долго и очень настойчиво. Отпаивала травами, кормила из ложечки, учила заново ходить. Я был ей благодарен, и я готов был за нее умереть. Самида заменила мне мать. Именно поэтому я согласился на брак с Зубейдой, беременной от какого-то ублюдка-родственника, которого казнили ее же родные. Шлюха, которая старше меня на 5 лет. Я помню нашу первую брачную ночь, когда меня заставили переспать с ней, а потом показывать окровавленную простыню в окно. С брюхатой сучкой, которую я презирал, Меня, 16-летнего мальчишку, с израненной душой и изуродованным телом. Мальчишку, который знал и понимал, какое он чудовище, и что ни одна женщина в здравом уме не полюбит его и не пойдет за него по доброй воле. Племянник, сынок мой, мой красивый и сильный мальчик, ты должен спасти семью Бенбеев. Только ты можешь вернуть нам былое могущество и власть. Готов ли ты пожертвовать ради нашего рода? Что я должен сделать, мама Самида? Она знала, что я не могу отказать ей. Знала, что однажды я поклялся на крови, что для меня ее слово будет закон. Тогда в 16 все еще было слишком острым, слишком ярким. Бархамы — наши враги, и мы в огромном долгу перед ними. Но Аллах есть на свете, и Он все видит и карает гневом своих подлых людей, как и их покарал. Дал им бесстыжую дочь и развратного братца-ублюдка, который обесчестил ее. «Аллах велик и справедлив», — сказал я и поцеловал ее руку. Я помнил, как эти руки мазали мазями мои гниющие раны от ожогов и бинтовали мое тело. Особенно, когда вкладывают месть правосудия в руки своих подданных. Чтобы погасить все долги, мне нужен ты, мой дорогой. «Что я должен сделать?» Повторил еще раз. «Жениться на Зубейде Бархам и признать ее приплод своим. Бархамы погасят наш долг и отдадут огромное приданное за свою бесчестную дочь». Я стиснул челюсти и кулаки и опустил голову. «Ты должен, мой мальчик. Иного пути у нас нет. Бархамы могут пустить нас по миру. Они уже прислали судебных приставов, и наш дом, наш очаг, наше родовое поместье может перестать принадлежать нам. Но как? Мама Самида, как я женюсь на ней? Что я покажу в первую брачную ночь? Ведь крови не будет. Мы будем опозорены и обесчещены». «Ну так сделай так, чтобы кровь была». И встала со своего кресла. «Свадьба будет послезавтра. Готовься, сынок. И я дала слово, что этот ребенок родится, и мы дадим ему свое имя». «Ибн Бэй всегда держит свое слово, мама. И мы сдержим. Я дам свою фамилию ее сыну». И кровь была, потому что я взял ее там, где эта потаскуха оказалась девственной. Не все свои дырки она отдала своему любовнику. Грязная дрянь ластилась ко мне, соблазняла. Она думала, что перед ней сама невинность. А перед ней был развратный дьявол, познавший все извращенные формы удовольствия с проститутками и шлюхами. Мама Самида на многое закрывала глаза, лишь бы ее мальчику было хорошо, и он получал удовольствие. Наслаждение эмира Ахмада ибн Бэя превыше всего. Когда Зубейда увидела мой член, чуть не заорала от ужаса, а я злорадно засмеялся и, схватив ее за волосы, поставил на колени. Она сосала и заливалась слезами, перепачканная слюной и соплями. А потом я поставил ее раком и вошел в ее узкую задницу без подготовки. Ведь мама Самида просила кровь. Я подарил ей пятна крови на белой ночнушке невесты. Я сдержал свое слово и не навредил ее плоду. Больше ни разу не притронулся к ней. После родов сослал в дом для прислуги. Она умерла от пневмонии спустя год. Я даже не помню, как она выглядела, потому что ей было запрещено входить в дом и попадаться мне на глаза. Как и запрещено было видеться со своей семьей. Они увидели ее только на похоронах. Увидели ее и своего внука. Мне было 17. А ему исполнился год. И он называл меня отцом, а я называл его сыном. И ни разу за всю его жизнь не дал ему узнать, что это не так. Слово Ибн Бэя бесценно. Потом тетя женила меня на Маре. Ее звали Лейла, но все с детства называли Мара. «Она кроткая и молчаливая. Она подарит тебе счастье, сынок». А ее семья одна из богатейших семей нашего города. «Надеюсь, она не беременна от своего конюха?» — мрачно спросил я, и тетя потрепала меня по плечу. «Нет, мой лев. Лейла чиста и невинна. Она немного замкнута в себе и странна. Родители ищут ей достойного жениха». «В чем подвох, мама Самида? Ей 20, и она все еще не замужем». «Какая разница, сынок? Она хорошая девушка из прекрасной семьи. Это чудесная партия, поверь». И я поверил, даже восхитился невестой с длинными черными волосами и влажными карими глазами. Мне даже подумалось, что, возможно, и у такого урода, как я, будет семья. Возможно, у меня появится моя женщина. Но я ошибся. Хотел, чтобы было по-другому, не так, как со шлюхами. Раздел ее, потом разделся сам. Она осмотрела меня с ног до головы и выблевала весь свадебный ужин. «Не видела ничего уродливей!» — вскрикнула и попятилась к стене. «Вот это!» — показала пальцем на мой член. «Вот этим ты меня? Нет, это слишком жутко!» Ночью, пока я брал ее, она молилась и смотрела в потолок. А потом обратила взгляд на меня и прохрипела: «Дьявол, какой же ты уродливый ублюдок! За тебя можно было выйти только за деньги! Когда я смотрю на тебя, я содрогаюсь от ужаса и от боли!» Я не ударил ее. Нет. Я просто доказал ей, что я на самом деле дьявол, и она не ошиблась. Она орала мне проклятие, а я смеялся и трахал ее во все дырки. И снова первый и в последний раз. После ночи с ней я начал завязывать им глаза. Потом я узнал, что она ждет ребенка. Моего ребенка. Я подарил ей золотые браслеты, кольца, много новой одежды. Я думал, что, может быть, она перестанет считать меня уродом. Может быть, у нас что-то получится? А она выпила какой-то дряни, чтобы убить в себе нашего ребенка. Девочки родились слепыми. Последствия химии, которую она хлебнула, и которой выжгла и себе желудок. А я увидел их и понял, что убью любого, кто посмеет причинить им боль. Взял на руки и понял, что впервые чувствую в своей груди сердце. И оно содрогается, когда я касаюсь губами нежных волосиков на макушке. И я впервые ощущаю, что значит любить живое существо. Вздрогнул от того, что услышал свое имя ее голосом. Она никогда раньше его не произносила. «Да? Можно войти?» Обернулся. Стоит на пороге в длинном бирюзовом платье и аккуратно завязанном хиджабе. Ее глаза огромные и чистые, как синее небо. Ее кожа отливает перламутром, и от ее красоты у меня сжимает грудную клетку. Впервые пришла ко мне. «Войди», — сказал глухо и поставил бокал с виски на стол. Откинулся на спинку кресла, сунул в рот сигарету и поднес к ней золотую зажигалку. Она прикрыла за собой дверь. До меня донесся тонкий аромат духов и запах тела, от которого задрожали ноздри, и тут же потянуло в паху. Еще одна считающая меня уродливым ублюдком и сатаной. «Как твоя дочь?» Вскинул бровь и склонил голову к плечу, затягиваясь сигаретным дымом. «Тебе правда интересно?» «Да. Я хотела узнать, как она себя чувствует, и хотя бы узнать их имена, спросить о них у вас. Тебя. Подойди ко мне». Голубые глаза смотрят на меня с недоумением. Она явно взволнована, и мне странно видеть ее у себя. Странно слышать от нее какие-то вопросы. Более того, я сейчас взбудоражен воспоминаниями, и в груди у меня горит адский пожар. Эта попытка поболтать раздражает и не нравится. Она отдает лицемерием. Подошла вся преисполненная ожиданий, что я отвечу. «Знаешь, зачем я на тебе женился, Алоена?» Молчит. В глазах появилась легкая искорка страха. «Мне не нужно, чтобы ты болтала, задавала вопросы и пыталась со мной поговорить. Встань на колени». Стоит и не шевелится. «Покорность. Помнишь?» Опускается на колени, и теперь ее нежное лицо напротив моей ширинки. Сдернул с нее платок и сунул ей в руки. «Твой рот мне нужен не для того, чтобы ты болтала. Завяжи глаза и открой его пошире». В голубых омутах взметнулась ненависть, и я ощутил, как она отдалась резонансом боли в моей груди. Вот теперь все по-честному.